В нескольких милях к северу чайка опустилась на другие перила. Матильда набрала номер мобильного телефона Софии, оставила сообщение и повесила трубку. София сделала шаг назад. «Я знаю способ!» — воскликнула она. «Не желаешь отказываться?» «Отказаться от надежды? Никогда!» «Так уж я запрограммирована. Быстрее собирайся и доверься мне. Я только это и делаю». Через 10 минут они вышли на стоянку отеля. Там София сообразила, что им нужен автомобиль. «Который?» — деловито спросил Лукас, осматривая наличествующий автопарк. По требованию Софии он позаимствовал самый скромный экземпляр. Они помчались по шоссе 101 на север. Лукас поинтересовался, куда они едут, но София, занятая поиском телефона в сумке, ничего не ответила. Она хотела набрать номер инспектора Пильгиса и сказать, чтобы он за них не беспокоился, но сначала пришлось принять голосовую почту. «Это я, Матильда. Хотела тебе сказать, чтобы ты больше не тревожилась. Я им уже так надоела, что к полудню меня выпустят. Я позвонила Манче, он за мной заедет и отвезет домой. Он обещал каждый вечер привозить мне еду, пока я не поправлюсь. Может, мне теперь не торопиться? Рен в прежнем состоянии, к ней не пускают, она спит. София, есть вещи, которые говоришь любимому, но не смеешь сказать подруге. Так вот, ты была не только светом моих дней и сообщницей моих ночей, ты была и остаешься моим другом. Куда бы ты ни направилась, счастливого пути. Я уже скучаю по тебе». София с силой надавила на кнопку, и телефон выключился. Она швырнула его в сумку. «Поезжай в центр города». «Что ты надумала?» — спросил Лукас. «Цель — Трансамерика Билдинг, небоскреб пирамида на Монтгомери-стрит». Лукас затормозил на полосе для экстренных остановок. «Что за игры?» «На воздушные трассы не всегда можно положиться, но пути небесные неисповедимы. Поезжай». Старый Крайслер тронулся с места. Внутри молчали. Машина свернула на 3-ю стрит. «Сегодня пятница?» — спросила София, снова волнуюсь. «Увы», — отозвался Лукас. «Который час?» «Ты запросила скромную машину. Обрати внимание, здесь даже нет часов. Без 11:12. Придется сделать круг. Я должна сдержать свое обещание. Пожалуйста, поезжай в больницу». Лукас свернул на Калифорния-стрит и через 10 минут был у больничного комплекса. София попросила его подъехать к отделению педиатрии. «Идем», — позвала она его, захлопывая дверцу. Он прошел вместе с ней по холлу, подошел к лифту. Она взяла его за руку, заставила войти в лифт и нажала кнопку. Кабина поехала на 7-й этаж. В коридоре среди играющих детей она узнала малыша Томаса. При виде ее он заулыбался, она радостно замахала рукой и поспешила к нему. И тут она увидела рядом с ребенком ангела. Она застыла, Лукас почувствовал, как она стискивает ему руку. Ребенок взял за руку Гавриила и побрел вместе с ним по коридору, не переставая оглядываться на Софию. У двери, выходившей в осенний парк, мальчик в последний раз обернулся и послал ей воздушный поцелуй. Потом закрыл глаза и с улыбкой исчез в бледном свете дня. София тоже зажмурилась. «Пойдем», — сказал ей шепотом Лукас и потянул за собой. Когда машина уезжала со стоянки, София испытала приступ тошноты. «Ты говорил, что бывают дни, когда весь мир отворачивается от нас», — проговорила она. «Сегодня такой день».